Из-за них сами с голоду будем дохнуть. Прут, как червь в мокрое лето. Не обращая внимания на колючие смешки, парень провел девушку между подводами, усадил на широкий, обкатанный льдами камень, сам уселся рядом с ней на россыпи и сбросил котомку с плеч. Девушка стала ему помогать развязывать узел. Она что-то говорила торопливым шепотом, смешливо прищуриваясь. Парень покачал головой, глядел ей в глаза влюбленно. Клавдия стояла в стороне и с волнением наблюдала за ними. Вот так в молодости любились и они с Ильчой. Умер Ильча, и стало пусто, нет на душе покоя. Парень развязал котомку, вынул краюху запыленного, засохшего хлеба, отломил с угла и подал девушке. «Ешь», — сказал он. Девушка откусила и возвратила хлеб. «Одна не буду. Ешь и ты, Федя. Не хочу, Дунюшка. Ей-богу, не хочу. Не ври. Ты ж и утром не ел, а мне опять даешь. Да вот и не хочу». Так вот и Ильча. Бывали худые годы с промыслом. Принесет тетерю или рябчика. Поесть в доме больше нечего. Сам ощипает, похлебку сварит, а есть не станет. Скажет, что резь в животе или еще что-нибудь. Уговорит таки Клавдию. Не хочется обидеть мужа. Поест она немного и отставит миску в сторону. А станет Ильча опять налаживать ружьишко, пойти хоть что-нибудь добыть. Подаст ему холодное и скажет: «На, Иренька, съешь». Он тогда не отказывался. Мужики смотрели на ходоков и ехидно пересмеивались. Прибыли в Сибирь, калачи из берез обрывать. Оно и видно, должно последние российские доедают. Женаты или так, черт их разберет. Нарочито не разжимая зубов, прошипел подвыпивший рыжебородый мужик. Клавдия не выдержала и гневно обернулась говорившему. «Помолчал бы!» — прикрикнула она. «Чем они тебе помешали? Люди как люди, сами по себе!» «А ты что, бабы?» — изумился рыжебородый. «Ты из какого здесь боку? Твое дело — квасники в печку сажать!» «Эх ты!» — Клавдия посмотрела на него укоризненно. «Видать, твоя баба ласки от тебя сроду не знала, только поди и гонял, что не есть на самую грязную работу, и пошла к молодым ходокам. Далеко ли путь держите? Думаем, Ворик, на Катарбей земли смотреть», — ответил Федя, дружелюбно оглядывая Клавдию. «Глянется вам здесь, в Сибири. Господи, как не поглянуться, ширь необозримая, гуляет душа в поле. Скудно у нас в России этой землицы, а туточки в Сибири. Эх, хороша у вас жизнь, хлеборобу. Шли мы по старожильческим селам, живут люди, так бы нам». «Вам так не будет, хохлюги проклятые», — не унимались подвыпившие мужики. Парень качнул головой. «Ну, за что они?» — спросил он. «Воздуху мало, или обличия мы неказисты?» «Злобят людей против вас, против приезжих», — с грустью сказала Клавдия. «Только ты, парень, не думай про всех людей худо. Наш народ сибирский приветливый, ласковый, сердечный народ. Это портит его, подбивает. Кто, мне неведомо. А вы как?» — вдруг спросила она. «Гляжу я на вас. Кто между собой будете?» «Поженимся», — засмеялся парень. «Давно я говорил, поженимся». «Нет», — спорит, — «давай получше узнаем друг друга». «А чего узнавать, не пойму. Ходим год по чужой стороне, а тоски нет, будто дом у нас всюду, под каждой сосенкой». Девушка покраснела и спрятала лицо в Федином зипуне. «Дай Бог вам счастье», — прошептала Клавдия. «Любитесь так всю жизнь. На чужую любовь не зарьтесь». Она не закончила фразы, испуганно попятилась назад. Галька скрипнула у нее под ногами. Паром ходко приближался к берегу. Мужики изловчались бросить паромщику чалку. За кормой парома серым клином разбегалась широкая струя. Клавдия отвела руки.